Мы другое поколение, и сегодня род Зафортеза переживает второе рождение. Я бесконечно благодарен тебе за доброту и сердечность, которые глупец не смог оценить с самого начала. Ты помогла исцелить раны прошлого и убедила упрямого Фиделио, что он член нашей семьи, часть нашей жизни. Слушая его признание, Полли все чаще шмыгала носом, а по ее щекам катились слезы. Она внимательно всмотрелась в свое отражение в высоком зеркале. На нее смотрела элегантная молодая женщина в зеленом платье без рукавов, с глубоким круглым вырезом, украшенным золотистой вышивкой. Туфли на высокой шпильке делали ее выше, а бриллианты загадочно мерцали в свете электрических ламп. Свои роскошные волосы она собрала на макушке, позволив нескольким прядям свободно не спадать на шею. Женщина в зеркале выглядела очаровательно, но для Полли сейчас это было неважно. Оставаться наедине с Раулем в тишине их спальни, слышать его искренние слова, видеть мерцание золотистых глаз — от переполняющей ее любви Полли едва не прослезилась. Неожиданно Рауль взял ее за руку и сжал с такой силой, что ее пальцы онемели. Он сделал глубокий вдох, а затем медленно выдохнул. «Я люблю тебя!» Голубые глаза широко раскрылись и наполнились слезами. Она высвободила свои пальцы и тихо сказала: «Ты просто чувствуешь благодарность и волнуешься больше обычного. Это не любовь?» «Я никогда никому не говорил этих слов», — проскрежетал он. «Ты вообще ничего не должен говорить. Я просила слишком многого, когда дала тебе понять, что на меньшее, чем на любовь, не соглашусь», — дрожащим голосом произнесла Полли. «Я думаю, верности будет вполне достаточно. Я снизила свои требования до более реалистичного уровня». Черты красивого лица Рауля под бронзовой кожей затвердели. Он бросил на нее предостерегающий взгляд и только открыл рот, чтобы ответить, когда в дверь настойчиво постучали. «Начали прибывать наши гости», — сухо произнес Рауль и направился к двери. Полли рванулась за ним. Она вдруг поняла, что на бесценное признание, на которое не смела и надеяться, она отреагировала самым ужасным способом. «Рауль, я имела в виду совсем не то. Успокойся. Ты привела меня в чувство. Спасибо». В его словах прозвучала горькая самоирония. Трудно было выбрать более неподходящий момент, чтобы спуститься и обнаружить, что в числе первых прибыла Мелина д'Агнола. Она выглядела очень эффектно в переливающемся алом платье, в ореоле пышных белокурых волос, со сверкающей улыбкой на ярких чувственных губах. «Чудесное платье!» — мимоходом бросила она Полли и прошествовала мимо. Слуги непрерывно сновали вверх-вниз по лестнице, разнося багаж гостей по предназначенным для них комнатам. Но не все гости намеревались оставаться на уикенд. Некоторые предпочли ночевать не в доме, а в конном центре. Там целое здание было отведено под удобные комнаты гостиничного типа, которые использовались во время матчей по поло или конференций, которые проводил Рауль. В гуле голосов Полли уловила иностранную речь. На секунду она запаниковала, но потом сделала глубокий вдох и заняла свое место рядом с мужем. Полли всегда отличалась приветливостью и дружелюбием. Вскоре она поняла, что этих ее природных качеств вполне достаточно, чтобы гости сочли ее радушной хозяйкой. Несколько раз она ловила одобрительный взгляд Рауля. В разгар вечера начался фейерверк, и все гости высыпали в сад. Полли вышла со всеми, но затем вернулась, чтобы дождаться Рауля, который разговаривал с несколькими мужчинами. Здесь ее настигла Мелина. «Ты следишь за ним, как обеспокоенная мамочка?» Это был открытый вызов. Девушка покраснела, потому что Мелина попала в точку. Весь вечер Полли старалась держаться поближе к Раулю и не выпускать его из виду. «Бриллиантов на тебе! На целый миллион!» — продолжала глумиться Мелина. Зеленые глаза соперницы воинственно блестели. «Надеюсь, они согреют тебя одинокими ночами». Полли побледнела. Прекрасная блондинка бросила на нее триумфальный взгляд и отошла. Неожиданно знакомые руки обняли ее за плечи. «Мелина очень дружелюбна с тобой», — протянул Рауль над самым ее ухом. Полли дернулась, как от удара. —